В моей карете еще 200 золотых. Надеюсь, когда решишь избавиться от своих заводов, ты спросишь меня первый, не пригодится ли мне такой источник доходов. Консервный завод я строю специально для военных нужд. Ведь вы меня крышуете, и я надеюсь, вы используете потенциал тылового обеспечения для решения дипломатических проблем с жадными соседями. Мои идеи будут слишком лакомым куском, чтобы его могла защитить слабая личная армия лорда. Кроме того, я предлагаю вам еще одну идею, в которую я могу направить часть прибыли с заводов. Что, зачем тебе платить мне больше, чем в уговоре? Платить не вам. Вы только организуете все, а платить я буду тем, кто будет работать в этой организации. Считайте это платой налогов для поддержания порядка. Что ты задумал? Вадик достал из внутреннего кармана жилетки папку со столь редкой в форте бумагой. Он передал папку Ане, на ней была надпись «Полиция». Создайте этот орган власти для поддержания порядка в городе. Предложите пару руководящих должностей людям с личной армией, на которых у вас есть компромат, но они должны быть компетентны. Шеф полиции будет моим человеком. Я обеспечу полицию финансированием и некоторым оружием для работы с бандитами и прочим мусором в городе. У меня скоро выйдут с исправительного заведения все рабочие, мне нужна свежая кровь, хихи. Аня снова профинансировала Вадика, и он уже знал, на что он их потратит. Не подвезешь к знакомому кузнецу, мне нужны медные кубы и куча медных труб. Я собираюсь сделать имя, вину под маркой «Портвейн Рубин», и мне нужны инструменты для его производства. Что это у нас? Старая банка с под немецких консервов. 13. Вадик настроил все механизмы и самодельные манометры на сложной линии для перегонки бренди. Как он помнил, бренди перегоняется с виноградного вина и мало чем отличается от дедовского самогона. Но этот мир такой мощной жижи еще не видел. Самое крепкое здешнее вино на 10-15% состоит из спирта. Потому 50 градусов жижа их свалит с ног, но его клиент это особый случай. Как там сырье? На вопрос Вадика ответила верный секретарь Люстра. Уже получили посылку с церкви. Но, ты уверен, что это нужно делать? Сама знаешь, обычным винцом этих парней не удивишь. А сделать нормальный портвейн или коньяк с виски времени нет. Позже как-то устроим им вечер дегустации, годика через 3, хихи, если технологии будут такими же отсталыми. Начнешь прямо сейчас, все готово, но нужно отобрать пару толковых парней. Главное, чтобы они потом остались на заводе, а не вернулись в город с нашими секретами. Ника выделила небольшой список, как ни странно, это семья Порту. Виго и падшие, они более разобщенные, а эти парни родня и уже приняли решение устроить какой-то конфликт с другими, чтобы их оставили здесь на дополнительный срок. Только пара семьянинов в раздумьях, их дети и жены остались в Милане. Станут нормальными людьми, потом посочувствую. Но я думал о привлечении гражданских на роботы в форт. Но пока здесь нет общности и я не уверен в людях, я оставлю эту идею на потом. Тем более зарплаты наш бюджет не потянет. Как ты можешь быть таким уверенным в нашем будущем? У меня всегда все получается. Верь ты в меня, у нас все получится. Мои планы расписаны на 100 лет вперед, осень меня совсем не пугает. Верить в дьявола – странное предложение. Скажи честно, у тебя есть ограничения на украденные души? Я не уверен, но возможно я стану совсем другим человеком, и даже совсем не человеком. Пока за Белкой и Никой я не замечал странностей, но больше 5 душ я не собираюсь пока набирать. Ну и кто же эти 2 счастливицы? Аня или Святая? Святая, наверное, самая вкусная с тех, кого ты знаешь. Я бы не сказал. Есть и другие факторы, которые мне кажутся не менее привлекательными, чем святость. Какие же? Например, зрелость. Скажи, ты это серьезно? Ты и правда хочешь стать бездушной? Моя душа будет в надежном месте. Я бы не отказалась провести вечность рядом с тобой. А так, я уже устала от одиночества. Я думала, с вечными эльфами я буду не одинока, но они и сами одиноки, даже собираясь в толпы. С тобой я точно не буду одинока. Я и правда пожелал твоей души с первой встречи. Сейчас это переросло в настоящую манию, и я не могу отказать. И не буду. Вадик поцеловал Люстру в этом темном цехе с промышленным самогонным аппаратом на волшебных схемах. Они жадно жрали друг друга, пока Вадик не остановился. «Пожалуйста, отдай мне душу и стань моей 4-й невестой». Люстра улыбнулась и сказала: «Да, я отдаю свою душу Иста». Люстра обмякла на его руках. Она дышала, но глаза были стеклянными. Теперь он не атаковал, она стала тем, кто отдал свою душу добровольно. Он подержал ее, чтобы запомнить этот момент одиночества и единения с ее душой. Все-таки я становлюсь дьяволом. Я стала невестой, вот давай и проверим. Ой, моя мана, что это? Небольшой бонус. Кроме того, нужно попросить жрицу дать тебе почитать один женский роман. Хе-хе. А сейчас, я хочу твою попку. Нахуй иди. Я такими грязными делами отроду не занималась. Я хочу потрахаться нормально впервые за 5 лет. Люстра задрала юбку и, спустив панталоны, сказала: «Не вздумай случайно промахнуться, я серьезно. Я уже 5 лет не была с мужиками, а последним был грабитель, и только так мне удалось пережить то нападение. Слава богу, у него было настроение, и он не разрубил меня напополам, а решил договориться. Ох, мудрая зрелая женщина, как же меня заводит твои истории о случайных сексуальных связях. Но... когда-то ты поймешь все прелести того, чтобы быть трахнутой в задницу. Надеюсь, это будет не очередная сделка с немытым неандертальцем на скотобойне. Ох, блять, какой мощный. Вадик засадил в нее, как заказывали. А боже, нужно было посмотреть, что у тебя там в штанах, перед тем, как поворачиваться спиной. Ты точно не засадил мне один из твоих тепличных огурцов? Блять, так это ты его спиздила. Я его на семена оставил, зверюга. Там еще были... Че устраиваешь тут комедию? Давай долби энергичней. Теперь у меня есть твой огурец, мне другие не нужны, если ты, конечно, в командировку не уедешь. Я тебя с собой возьму, ты, кстати, на удивление приятная. А ножки? Ох, сука, еще разок так сделай. Да вон там и ах, спасибо. Давай заканчивай, поташим бочку вина сливать в аппарат. Можешь внутрь кончить, у меня еще не этот год. Серьезно, у вас годами это меряют? Все это естественно. Я же первосортный эльф, я не какой-то инкубатор для бандитских ублюдков, как те, что живут меньше 1000 лет. У меня есть семейные периоды жизни и есть свободные. Дети есть, вроде когда-то были, но не такие, как у белки. Наша судьба быть одиночками, они искать меня не будут. Твоя судьба быть моим личным инкубатором. Кстати, что там с Кас? Она такой пиздец тогда развела, и с тех пор мне больше ничего не говорила. Ложная тревога. Она спутала расчеты, она же еще молодая, у нее мало опыта. Не беременная она. Не знаю, это плохо или хорошо, но мне хотя бы не придется бросать детей, пока я буду творить грязные дела в герцогстве. Да и самой Кас можно насладиться юностью чуть дольше. Блять, зря ты так думаешь. Она стесняется, что не смогла заделать с тобой деток. Сегодня вечером натяни ее пару раз, пусть выбросит с головы. А то ты все с Белкой и Никой по коридорам стены да углы обтираете. Ее совсем забыл. Блять, я же думал, она это самое, в положении. Да и крохотная она, я мог навредить, вся хуйня. Блядский цирк, слышишь, пока ты мялся, я уже на 2-й раз готова. Давай повтори еще, как делал. Ох. Вадик наконец-то поговорил по душам и натянул суку. Как следует отыгравшись за то, что она его нахуй слала 4 месяца. 10 квадратных бутылок из красного непрозрачного стекла стояли на столе. Были бумажные марки с надписью «Бренди» и помельче «Завод Рубин», приклеенные на них. А также на обратной стороне был адрес с маленькой картой герцогства, его рекой, красной точкой там, где нужно искать такую же бутылку, но полную. На горлышке был выпуклый штамп «Ромб» с годом, берущим отчет от основания Великой Империи, которая уже давно развалилась. Широкий мужик с рыжей бородищей по пояс, сплетенный в косы, осмотрел эти бутылки, которые ему в ладошку могли спрятаться. «Это что?» – на басистый голос ответил Вадик, сидевший на другой стороне стола. «Бартер же хотели, вот на дегустацию и проверку качества. Вы хотите закусок? А хотя явно зря спрашивал у такого взрослого мужчины. Угощайтесь, вот вам штопор». Дварф вытащил пробку и втянул густой едкий запах. «Хорош, ничего не скажешь. И все такие же, любую с 10 откройте, а потом из ящиков вытяните случайно, они все с одного разлива. Но вы попробуйте, это кое-что, что делаем только мы». Дварф перекинул бутылку в горло и освежился. Его брови одобрительно приподнялись, и он осушил литровую бутылку залпом. «Ха-ха-ха, ты прав, такая вещь серьезнее того, что можно достать в городе. Вполне стоит условленной цены. Это только начало, через 3 года мы планируем начать распространять особый продукт. А уже в конце осени будем готовы расстаться с партией отборного портвейна. У этого вина будет несравнимая крепость и приятный аромат со сладким послевкусием. Очень надеюсь, что вы приедете торговать и тогда. Говорят, ваш ближний город Милан – крысиное гнездо. Вам не нужно покровителей, у нас сделка с властями, личная армия лорда нас крышует, но я собираюсь создать предприятие для производства особого продукта, очень крепкий и с тонким вкусом, на основе пшеницы. Я хотел бы найти спонсора для этого проекта и надежных профессионалов для его реализации. В отличие от вина и бренди, для него не важен виноград, и его можно варить хоть всю зиму. А как же лорд? У меня сделка не с ним, а с одной благородной дамой. Да и не стоит все яйца класть в одну корзину. Лучше завести несколько предприятий в разных городах. Времена дикие, не знаешь, когда и где война. Я вас поддержу, и финансами, и мастерами для начала вашего бизнеса. Нужно составить контракт. Я принесу вам как минимум 10% прибыли за первые полгода. Кроме того, рассчитывайте на скидку как торговый партнер. Но это партия бренди. Я вынужден менять на вашу соль по ценам, установленным в предложении. Я только начал бизнес и практически хожу в том, в чем пришел в этот город. У меня даже еда очень специфичная, а рабы арендованные. Что же за еда? Вадик снова не упустил шанс прорекламировать свой продукт. Чмокнула и в зал вошла гигантская белая крыса и закинула передние лапы Вадику на ноги, пока он сидел на стуле. Пока Вадик ее гладил, крыса окинула взглядом сонных красных глаз нервного дворфа. Как видите, это бычьи крысы, бульраты. Я их выращиваю в подвале, очень спокойное животное, и 50 кг чистого мяса. Размножается быстрее кроликов, а ест все от гриба и мха, до агрессивных монстров. Мясо последних не рекомендую давать им в пищу, пусть просто убьют, если что. Но сами это мясо есть они не будут, если есть выбор. У монстров могут быть глисты и болезни, а мои крысы чистоплотные и брезгливые. Святая местной церкви лично берет несколько крыс в месяц из моих подвалов, ну вы понимаете, что она заразных тварей не подпустила бы к себе. Гном рассмотрел этого зверя со всех сторон, и Вадик добил его. Я вам подарю две пары, их мясо не хуже зайчатины, и они могут быть хорошим питомцем для детей. Не отказывайтесь, скоро я начну распространять их у фермеров. Они в будущем станут не менее распространенным фермерским животным, чем куры. Я бы не стал есть, но если они могут служить как сторожа или борзые, я об этом и говорил, они могут быть питомцем для детей, если они не защитят своих хозяев, то я называл бы их куском мяса, а не питомцем. Мой собственный бульрат очень послушный и тихий, но при дрессировке можно их превратить в охотничьих собак. Тем более, в отличие от собак, им не нужен солнечный свет, и они видят в темноте шахт как днем. Уговорил, хихи. Если они хоть в половину так хороши, то я бы и забрал и за деньги. У меня одно предупреждение, они очень злопамятные, потому убивайте их поодиночку и не позволяйте им ни за что убежать недобитым. Они не будут мстить, но при встрече будут обиженно смотреть, это пиздец удручает. Я не смог второй раз поднять нож на того парня. Вадик был сентиментальным со своими питомцами. Он просил белку их убивать для кухни, после того как сам не смог зарезать одного крысака, и как-то умудрился его заштопать и вылечить. Он даже не отдал его жрице на эксперименты, а отвез его в лабиринт и выпустил. Люстра чуть не сдохла от смеха. Раз так, то давай покажи мне моих красавцев. Я о них позабочусь, конечно. Но помните, если они дрочливые, то это не значит, что они сильнее. Самые мощные, это спокойные как камень. Дрочливых нужно обязательно пускать на мясо, это отклонение от стандарта породы. Они рано или поздно укусят руку, которая кормит. Дварф одобрительно потрепал флегматичного крысака по голове. А у тебя талант, Вадик. С комка придорожной грязи создаешь золото. Думаю, моя семья профинансирует твое предприятие с пшеничным спиртным. Но, смотри, не подведи, мы хоть и добрый народ, но только один раз, всего один раз предадут и отношения разрываем. У нас есть среди кого выбирать деловых партнеров. Мои договоры — это для меня святое. Надеюсь, наше сотрудничество продлится целый век. Надеюсь, больше. Я бы тоже надеялся на дольше. Но там посмотрим, как там с объявлением. На запрос Вадика секретарь Люстра, как всегда, посмотрела отчет от Ани. Она была довольна торговой сделкой с дворфами. Их очень тяжело получить в торговые партнеры, а тем более получить их финансирование. Долгая жизнь горного народа помогает им помнить обиды, причиненные даже прадедами человеческих королей и прочих врагов. Люстра проверила бумаги по заявкам на то, чтобы фермеры взялись за выращивание крыс для консервного завода. Сами они могли бы справиться с фермами, но нуждались в свободных руках для других проектов. Осень близко, скоро сбор урожая, и Вадик сможет запустить производство вина и пшеничного спирта. Этим они хотели покрыть кредит, взятый у Ани, это заберет все их силы и финансы. Но консервный завод был отдельным от учета прибыли Вадика. Он начал его в середине постройки своих цехов. И теперь самки крыс были готовы дать потомство, и его нужно кормить до набора массы для забоя. Но пока никто не хочет сотрудничать. Фермеры не доверяли ни Вадику, ни крысам с их репутацией разносчиков чумы. Вадик не разочаровался от того, что их заявки не принимают. У него всегда были варианты для решения любых проблем. Ничего, нужно попросить Аню при сборе урожая с полей лорда, не жечь солому, а продать ее мне. Моим фермам зимой пригодится такой корм. В оплату я передам ей методы удобрения полей и посадки озимой пшеницы. Они могли бы еще в начале лета собрать первый урожай. Нам обязательно разводить именно крыс. Может, возьмем диких свиней или что-то другое. Дикие свиньи здесь были размером с быка, были агрессивными и опасными в содержании. Вадик мог бы секционировать их и выбить дурь, но рождаемость у них совсем не такая, как у свиноматок его мира. Дикие свиньи не плодятся так часто, как нужно Вадику, а крысы вполне подходят, тем более они 50 плюс кг чистого веса мяса, вьетнамские поросята прямо. Вадик поделился причинами своего выбора животного. Они будут достаточно дешевыми, чтобы консервы и колбасы из них были доступными для людей из трущоб. Тем более они быстро растут, так быстро, что способны обеспечить стабильное питание целому Милану всего парой ферм. Кроме того, их мех открывает возможности для развития нового бизнеса. Дешевая теплая одежда спасет зимой не меньше жизни, чем дешевая еда. Неожиданно, в двери вошла Белка. Тут к нам гости. Виго и банда наконец-то решились сделать свой шаг. Проблемы уже на пороге. 14. Возле открытых ворот околачивалась банда вооруженных мужиков. Напротив них стояла ровная стена спокойных солдат из личной армии лорда. «Эй, лысый, пойди сюда, я пришел разобраться с этими истребителями за то, что они наших людей за нихуя похватали в рабство». Лысый гладковыбритый ветеран посмотрел на знакомого бывшего командира отряда. Он немного нахмурился, но вышел за ворота, и никто его не остановил. «Это они что, позволяют тебе так просто выйти?» Я тоже месяц назад был удивлен. Сходил в город на пару часов, но потом вернулся, и мне ничего не сказали. Зачем вернулся? Почему к нам не заглянул в штаб? Я не особо задумывался. Я просто посмотрел на город, и мне стало неуютно, я не дошел до штаба. Тут меня кормят, и у меня есть робота, которая мне нравится, и нормальная постель. А там у меня даже дома не было. Куда мне идти? Они же вас потыкали ножами и утащили в рабство. Как тут может быть лучше? Они тыкали тонкими кортиками с наркотиком, чтобы усыпить, никто не умер. Да и правда, они нас иногда жестко осаждали при попытке бегства, но лечили. И заставляли нас ебашить как рабов, но теперь мы работаем в условиях лучше, чем у богатых гномов. Командир, мы сами построили все это, ты можешь поверить, что все могло быть так просто. Я собираюсь закончить работу у истребителей и лорда Ани. Лорд Аня, с каких пор? Все мы знаем, кто настоящий лорд. Те ублюдки с хуем между ног только и крутят деньгами, отобранными у нас, а лорд Аня должна была подчиняться ебанутым законам и быть игрушкой того старого педераста. Как ты думаешь, если бы она стала лордом, наш город превратился бы в это? Ой, истребители, осторожней с хафлингами, командир, ты помнишь, что они такое? Лысый отошел обратно за ворота и стал рядом, наблюдая, как подходит Вадик, Люстра и Белка. Вадик, это мой командир Виго. Он хороший человек, и после войны, когда мы вернулись в разрушенные дома, он позаботился о наших парнях. Он неплохой человек, просто тот город, ты же понимаешь, больше, чем ты понимаю, ты же знаешь. Хе-хе, действительно, кому я объясняю? Виго, будьте осторожны, тут у нас врагов нет, у нас только непонимание. Оставлю вас. Вадик провел старика взглядом и окинул 5 огромных цехов. Думаю, сейчас отличная погода для экскурсии. Наверное, нам нужно сначала посмотреть тут все, а потом поговорим и решим проблемы. Не каждый день у нас гости. Парни, возвращайтесь по местам и отдыхайте. Белка сама справится, вы же знаете. Виго, я Вадик, это Белка и Люстра, мой телохранитель и секретарь соответственно. Пройдемте. В цеху на всю мощность работал полуавтоматический конвейер по надуванию бутылок. Такое движение поражало слабый разум средневекового обывателя, не меньше, чем вид красочного парка аттракционов детей. На этой линии было несколько контролеров и грузчиков, которые хватали еще горячие бутылки и фасовали их по деревянным ящикам. Он уставили большую половину свободного места цеха ящиками и явно не собирались останавливаться. Как видите, Эти парни работают тут 3 месяца и уже набили руки. Ящики делают из леса, который расчищают другие незанятые парни. Но скоро будет сбор урожая, и мы перестанем зачищать лес. Нам понадобятся все руки. Виго, ты узнаешь кого-то? Несколько парней. Иди поздоровайся, их подменят товарищи. Виго с парой мужиков пошел к рабочим. Они обнимались, пожимали руки и бросили пару злых взглядов на люстру, жестами показывая, что она его по ногам стрелами ебашила, когда он убегал. Но потом все улыбались, и переросло в какой-то цирк. Парни попрощались, и Виго подошел к Вадику. «Они не хотят возвращаться, чем ты их переманил, ублюдок? Думаю, лесоповал ты видел и в других местах, а другие цехи не стоят особого внимания, они пока простаивают. Но у меня осталось что показать тебе лично. Пойдемте». Вадик завел гостей во двор форта, все глазели на стены со странными письменами и знаками. Кое-кто пытался читать, но быстро догнали процессию. Вадик спустился в подвал, держа фонарик, сделанный его личной магией твердого света, как ее обозвала Кас. Он завел их к своим небольшим запасам консервированного тушеного мяса, которое законсервировали шлюхи по его поручению. Он взял прихваченную по дороге вилку и передал Виго. Вадик спросил: «Командир, какого самого мерзкого зверя ты ел на войне?» «Человека». «Блядь, справедливо. Ну тогда крысятинкой ты не побрезгуешь?» Виго наколол ко вилку сочный кусок мяса в холодце и смачно заживал. «Слишком пересолено, но вроде съедобнее помоев моей покойной мамаши. Что это?» «Это 20 литров отличного бульона для супа. Еда для армии завтрашнего дня. Серьезно. С такой точки зрения эта банка впечатляет, потому она и пересолена. Соль для того, чтобы она хранилась больше 2 лет в таком погребе. А теперь что скажешь? Пересидел бы осаду форта с таким погребком, но это еще не все. Пошли за мной». Люстра как-то выпучила и притормозила, но догнала Вадика. Как-то ее жених зациклился на именно осадах, неужели это она так повлияла? Они вышли в клетки, бывшие раньше комнатами для бандитов, отловленных Вадиком и Аней, сейчас в них сидели гигантские белые крысы, сонно жующие соломку. Что это за блядские мутанты? Они просто гиганты. Это то, что ты ел с банки. Но они огромные и жирные, потому что беременны. А вот и мой парень, не пугайтесь. Вадик снова стал играться со своим крысаком, демонстрируя безопасность и неагрессивность породы. Виго немного нервно погладил густой мех крысака и сказал: «Да, будь такой подвальчик в осадном форте, то я бы в нем засел во время осады. Жрать подгнившую человечину будет похуже свежей крысятины. Блять, все-таки это скатилось в дарк фэнтези. Что? Это был гоблинский, я так о своем. Короче, зачем я тебя привел сюда? Ты будешь выращивать крыс». «Что? Парень, ты что-то спутал. Я явно не готов стать твоим рабом, у нас семьи, дети. Я не о рабстве, я говорю, что ваши люди построят ферму и будут выращивать моих крыс. Корм я обеспечу, и зарплаты получите с первых продаж консервов. Кроме того, будете получать зарплату продукции, если хотите. Как вырастет поголовье крыс, то можно будет бесплатный завтрак крысиным супчиком устроить. Ваша задача в выращивании и поддержании крыс чистыми, а также можно организовать мясокомбинат прямо тут, но я рекомендовал бы делать это в городе, чтобы люди могли ходить на работу. Также подумаю о том, чтобы построить консервный завод там же. Ваши жены и дети смогут там работать, а вы на фермах и бойнях, вполне приличный расклад, и дети вырастут сытыми и профессией». Виго видел это блестящее будущее и понимал, что дело не Ваня Милана, это вот этот самый Вадик все воротит, а Ане повезло приглянуться ему. Теперь старик Виго приглянулся ему, грех отворачивается от единственного шанса на нормальную жизнь. Он протянул руку, и Вадик удалил руку командира. «Вадик, сделай так, чтобы и в городе было как здесь, то есть, чтобы валялись огромные крысы по углам. Если это будут то и крысы, то я буду только рад, ха-ха-ха». Вадик тоже усмехнулся, но он понял, что имел в виду Виго. «Вадик сделает еще лучше». Аня была немного сконфужена, когда Вадик возвратил несколько десятков рабов в город после визита к нему Виго, но потом поняла, что Виго стал его пешкой, этот шаман наколдовал и его. «Так, Виго, я вижу тебя лично впервые, но ты от него, да, мы теперь почти семья, у нас общий капитал и дело, так что не буду тянуть резину. Вам выделено здание портового склада у реки для бойни, Вадик сам его выбрал. Также склад рядом будет консервным заводом. Ферму построите вверх по реке, транспорт крыс будет проводиться одним знакомым капитаном речного судна. Все финансы и расчеты берем на себя Вадик и я. Ты просто построй ферму, корми крыс и очисти склады, чтобы там можно было есть с пола. Это сказала не я, а Вадик. Но по заметкам Вадика понятно, что консервы должны быть приготовлены в чистейшем помещении, а то они немедленно испортятся и станут тухлятиной. Я от себя выделю бочку извести, так что побели все там и продезинфицируй. Зарплаты будем платить, когда Вадик скажет, но оплатим все. Крыс самостоятельно не переводить на мясо, больных и мертвых не есть, и не скармливать другим крысам. Короче, читать умеешь? Вот книжечка от Вадика, читайте в голос, пока выращиваете крысы и убираете их дерьмо. Кстати, дерьмо Вадик требует возвращать ему в форт в повозках, говорит, что оно ему нужно в следующем проекте. Короче, мне придется проложить туда нормальную дорогу. Виго был выставлен за двери небольшого неприметного домика на окраине Милана, с картой и книгой. Он пошел обратно в трущобы, чтобы раздать задачи по очистке и побелке складов пиздюкам и женщинам его людей, а сам с парнями пойдет искать место под ферму, выбранное Вадиком. Виго не был каким-то обычным рабочим на ферме, Вадик отдал ему все руководство, сам только обеспечил землей и правами на постройку фермы. А также скоро Вадик привезет оборудование для скотобойни, половину из которого, а именно схемы магических инструментов, создавал и чертил самостоятельно. Некоторые могут думать, что это нечестно, что Вадик устроил тут буржуазию, забирая прибыль с фабрик и ферм, построенных трудом самих рабочих. Но эти завистники не видят долга в 1000 золотых, взятого Вадиком под залог своей шкуры и его усилий по тому, чтобы эти предприятия окупились. Даже если бы Вадик заставил бы профессионала создавать оборудование, а сам только брал бы кредиту, а не и наблюдал бы, как эти деньги окупаются под руководством другого назначенного им человека, Вадик все равно был бы прав и получил бы заслуженную прибыль. Ведь, как и сказал Вадик Ане, он может изменить мир, и он всемогущ, но он виноват в том, что этого не делал. У него было в кармане 5 золотых и пара медиков. Он мог бы хорошо жить и играть в приключения с верной командой бойцов следующие 100 лет. Но он встал и оглянулся назад. Вид его огорчил, и он пошел обратно, чтобы изменить то, что его огорчает. Он строит капитализм в блядском средневековье. Он сам делает себе оружие и инструменты, чтобы защитить свое имущество в этом бесправном мире. Он меняет мир и получает за это прибыль, пока остальные на него работают, подчиняясь течению, которое создал Вадик. Он заслужил деньги и фабрики, которые построили люди, ведь эти люди его руки. Без его команд они бы были беспомощным куском мяса, гниющим и ждущим смерти. Вадик закрылся во втором цехе, выдавливал из себя твердый свет. Как оказалось, это кристаллизованная мана. Только с восстановлением энергии дьявола он мог осилить такой трюк. За душой ему шел прирост объема маны и прочие расовые плюшки, но он был лишь сильнее и быстрее человека в несколько раз. Но, не нужно забывать, что Вадик нормальный человек, а не какой-то маньяк-социопат. Он даже крысу не смог прирезать, и даже в угрызениях совести вылечил и отпустил того, кого пытался убить. Это вполне нормальная реакция. Представьте, что вы режете собаку, вашей душевной боли не будет границ. А Вадик, вырастивший не одно поколение этих крыс, чуть не стал вегетарианцем после этого инцидента. Ему повезло, что он отходчивый и может есть то, у чего нет лица. Так что сила и скорость Вадика – это просто декорации, пока он остается нормальным человеком. Вот Вадик закончил рисовать схему мононакопителя на стеклянной плите. Это станет источником энергии для всех механизмов на моносхемах, от моторов и насосов до обычных светильников и котлов. В мутном красном стекле не было видно схемы, но она накапливала запас маны. 3 таких пластины могут держать стеклоплавильный котел рабочим 8 часов. И чтобы они снова зарядились, их нужно просто отсоединить от схемы, ведь мана есть везде. Это мана-аккумулятор. Его схему придумала Аня, когда Вадик набросал ей идеи и теории для этого изобретения. Он создал некоторые простые схемы сам, но мотор, аккумулятор и печь придумала Аня. У Вадика появилась база для экспериментов только тогда, когда он понял схемы и записи Ани о теории волшебной геометрии, и смог переделать пару схем моторов и аккумуляторов. Но сейчас ему надо создать линию для бойни и несколько котлов для стерилизации. Также он заказал у своих рабочих стеклянные раковины. Для того, чтобы руки у рабочих были чистыми, нужен доступ к воде, и он растыкает раковины и стеклянный водопровод во все углы скотобойни и консервного завода. Вот только с фильтрацией воды проблема. Наверное, я просто создам водонапорную башню и буду кипятить в ней воду. Кстати, нужно сделать отопление замка, и горячий душ. Эти полоскания в моих дубовых бочках меня сводят с ума. Они для коньяка, суки. Вадик с удвоенной силой начал создавать ослабленные схемы нагревательных элементов в стеклянную плиту. Только один замок на плите. Для того, чтобы правильно поставить аккумулятор, был другого цвета, показывая часть схемы на твердом свете. Это была слабенькая схема, потому один аккумулятор всегда сможет поддерживать температуру нагревательной плиты около 120 градусов. Обожаю магию, блять. Никаких выебонов с счетом за отопление, только знания на уровне гранд-мастера схемы. Ты лепишь вечные источники энергии. Энтропия этого мира, наверное, сумасшедшая, если такие объемы энергии летают просто в атмосфере. Думаю, и миллиарды лет не пройдет, а все схлопнется черную дыру, излучив всю энергию в космос. Блять, как же грустно быть таким умным, как же заебало. Стоп, сосредоточься, 99 лет. Вот моя цель, нужно отвлечься. Нужно градусников спиртовых наделать, но вот прозрачного стекла нет, пуст сквозь мутное рассматривают хуле. Ноль замерзания, 100 закипания, нужно морозилки наделать. Нужно столько всего сделать. 15. В одном из особняков сидел довольный граф Милана, рассматривающий грани диковинной красной бутылки с вином. Она была в форме куба, и вино с нее было особенно приятным на вкус. Говоришь, закупила этого вина в наш погреб на 100 золотых? Сколько за бутылку? Золотой. Блять, они что, ебанулись? Так дешево. Да тут одна стеклянная бутылка стоит золотого, а вино — неплохая сделка. Это вино завода «Рубин». Его произвел тот самый человек, в которого я вложилась, отдав ему в аренду преступников. У нас эксклюзивная скидка. Цена бутылки вина около 2 золотых, и бутылка оценивается в 1,5 золотых. Вот это что-то более правдоподобное. Что еще? В благодарность за землю и разрешение на постройку пары предприятий, хозяйка завода решила помочь нам с проблемами безопасности города. Она профинансировала специальные патрули порядка, их возглавит сын хозяйки завода, но руководящие должности отданы нашим людям с личной армии. У них нету власти, но они все-таки купили метро шефа этой организации. Неплохо сработано, вытащила такую выгоду из их жажды власти. Я надеюсь, теперь на безопасность уйдет меньше бюджета. К сожалению, нет. Но прибыль с налогообложения завода уже покрыла этот недостаток вдвойне. Кстати, Виго создал некоторый интересный проект. Тот самый, которого не поймали? Да, он получил своих людей обратно, после того, как наказание за бандитизм и рэкет было окончено. Его люди пока работали в Рубине, увидели способ поживиться и скопировали схему их работы. Они организовали выращивание новых зверей, очищенных в святой жрицей, и они взяли кредиты и оборудование у Рубина, и я решила позволить им это дело, продала пару заброшенных складов в порту. Они попросили помещение в городе, и это не то дело, где мы можем спорить со святой, потому я сама проявила инициативу, чтобы быть с ней в хороших отношениях. Так Виго спелся со святой, а Рубин как-то связан с истребителями и святой, его хозяйка приезжий хафлинг. Она женщина, но у них в народе в правах не играет роли пол, потому она имеет права собственности. И я бы не рискнула спорить с человеком с таким потенциалом. У них хорошие связи с дворфами, я узнала о поставках с Горного Королевства для этого завода, и они перекупили почти всю продукцию Рубина, что позволило окупить весь данный нами кредит. Я смогла вырвать эти 100 бутылок, так как я была кредитором и могла воспользоваться некоторыми привилегиями. Говоришь, дварфы? Серьезные парни. Ну, если они решили выращивать виноград для своего вина у нас и тратить свое золото на безопасность в нашем городе, я только за. Только пусть не втягивают нас в свою вражду со всеми подряд. Что-то еще насчет того, что делает Виго. Тебе нужно услышать об этом подробно. Это очень хороший продукт, хотя и с плохой репутацией. Наркотики — не настолько плохая репутация, и чего в них хорошего? Он выращивает крыс и режет их на мясо. Жрица это позволила. Сначала монстры пчелы, теперь крысы. Они что там вообще творят? Я узнала суть этого безумия, и они просто хотят создать дешевую еду и одежду для людей из трущоб. Но в этом мясе есть один невероятный фактор. Оно находится в стеклянной банке завода «Рубин» и может сохранить мясо пригодным в пищу несколько лет. Цена около 10 серебряных. Сама банка стоит около 9, и их можно вернуть, обменяв банку в магазине назад. Они недавно открыли производство, и этого еще никто не понял. Но эти консервы – прорыв в военном снабжении. Война, что ты задумала? Если решила испортить отношения с соседями, Сейчас нехорошее время для этого. Недавний конфликт герцогства с королевством переполовинил мне мужского населения. А те, кто вернулись, они стали виго. Сама видишь, назад в армию они не пойдут. Вы правы. Но данный продукт станет очень ценным во время осады маршей войск. С одной банки этого мяса можно сварить похлебки на полный отряд. Я думаю, виго и святую нужно поддержать. Если мы начнем экспорт такого дешевого и ценного ресурса, у нас будет вес на рынке герцогства. За один золотой можно купить дневное пищевое снабжение роты солдат в любой точке герцогства или королевства. Может, это преувеличено, но иногда день-два решают итоги боя. Я подам эту мысль на рассмотрение твоему дяде. Он маркиз и часть нашей семьи. Уж лучше он это первым узнает, чем герцог. Составь отчет, поставь мою печать на конверт и отправь немедленно. Будет сделано. Послать ему пару бутылок этого вина? 10. Пошли 10, это действительно ему понравится. Хи-хи-хи. Вадик откупился от долгов, и на радостях его затрахали все 4 невесты с криками «Мы грязно богаты». Вадик их обрадовал, всрав все деньги в свои цеха, оставив только минимум на полгода зарплаты оставшимся рабочим. Порту взяли под контроль винокурню, а падшие, которые были группой благородных, бежавших из захваченной войной мелкой страны, они решили затесаться в бухгалтерию Вадика и администрацию. Экзамены они сдали отлично, потому как все стены двора были исписаны ответами, и даже самые хлипкие из этих парней и девушек умели читать эти надписи на стенах. Теперь Вадик думал, куда деть 30 образованных женщин и 10 их сутенеров. Как ни странно, падшие держали бордель. Мужиков перебило на войне. Они, самые надежные сыновья, позаботились о своих сестрах. Вадик, понимая суть феномена, быстро определил мужиков подмастерья семье Порту, а девушек начал готовить к их излюбленному делу. «Дамы, вы, наверное, привыкли быть на гребне моды, так вот, я законодатель моды на следующие 100 лет, приятно познакомиться с вами в этом образе». Девушки брезгливо окинули его жилетку с медвежьей очковины. «Так, начнем с коллекции осень, зима. В моде длинные женские шубы с белого крысиного меха. У мужчин это меховое пальто и штаны, тоже белые, чтобы быть к лицу дамам. Пуговицы с алого стекла. Насчет головного убора и обуви, я оставлю им на выбор, но рекомендовал бы белый цилиндр или котелок и пару кожаных черных сапог с крысиным мехом внутрь. Лично я закажу себе такой котелок и сапоги». Он объяснил все тонкости покроя и снял последнюю рубашку, чтобы показать, как кроить пальто. Рубашка была их его мира, но качество было отличным, и девушки прямо слюни пускали на это чудо дизайнерских решений. Сами дамы, будучи благородными, читали хуйню о принцах напечатанную с под руки старой благородной девы и шили платья со штор, сорванных в гостиной. Так и жили, пока не пришла война и миграция, и вот они раздвигают ноги за пару медных, а их братья эту мелочь пропивают. Теперь Вадик дает им шанс на новое начало, ведь если они станут известными портными, то благородные дамы сами потащат их на приемы и балы, чтобы порекомендовать их своим подругам, а если они будут хорошо обслуживать благородных мужчин во время снятия размеров, то им перепадет золотой, а то и 2 чаевых. Жизнь научила этих сучек, что лучше быть старой девой, чем стать вещью в руках кобеля, как их братья. Они взглянули на Вадика, увлеченно толкующему о их любимом деле, и немного подумав, сделали исключение из списка кобелей. Они быстро испоганили пару листов бумаги, и после корректировки рюшечек на рукавах и подоле пальто Вадик довольно кивнул. «Рюшечки отлично смотрятся на девочках до 10 лет, но белке не смейте предлагать, ей 36. Весной я вам предложу новый фасон, это будет просто революция, даже шлюхи будут краснеть». Дамы охуели от откровения, и действительно, после 10 лет милоты они не добавляли, а тем более на их кобелях братьях. И они действительно хотели заставить пару знакомых покраснеть, ну или позеленеть от зависть. Как и сказал Вадик, его слово теперь закон для этих 30 шлюшек портных. Первые шкуры были выдублены, и мерки Вадика были тщательно сняты. Вадик окинул взглядом свои убитые в хламину найки и решил прибарахлиться зимними сапогами. Как всегда, он доверился своей самке-секретарю. Его заводы стали огромными бродильными цехами, куда входили строго по допуску, и только Вадик. Он не хотел потом этих алкашей мертвыми с бочек браги вылавливать, тем более брагу испортит. 3 свободных цеха были забиты бочками с солодом и обогревательными пластинами с градусниками. Вадик все рассчитал и оставил сырье для медицинского спирта, пива и водки доходить в разных цехах. Весь закупленный виноград был перегнан в бренди и портвейн, а с первой партии у него осталось по 10 бутылок коллекционного вина и бренди. Теперь у него были деньги на новую партию винограда, но сезон прошел, придется пшеницей обойтись. Пока он сожалел о тоннах портвейна, отправленных в глотки дворфом, они пешком добрались до Милана. Всего 3 км, легкая разминка. Стены города были высотой метров в 15, была видна река, разделявшая город на две половинки. Им в ту половинку, где трущобы. Это пристанище всех непризнанных гениев любой области, и даже сапожных и шляпных дел. Понял, мне белую вот такой формы. Да, наклони голову каланча, я обхват замеряю. На его ленте были совсем не дюймы и сантиметры. Вадик захотел сжечь еретические эталоны длины и объема. Одно радовало, что он смог высчитать со своего роста и охвата штанов более-менее внятный эталон метра, и подсадил всех своих рабочих на метрическую систему, включая литры, килограммы и тонны. Как ни странно, все эти меры длины, объема и веса завязаны на метре и весе литра воды, и их определить получилось легко. Вода вообще любимый предмет для измерения Вадика. Здесь живет мой знакомый сапожник, он возьмется за материал из крыс. Люстра ввела Вадика к еще одному гному. Эти парни держат ремесло в кулаке, Вадику нужно или оформить авторское право на покрой своего пальто, или еще просто отказаться от своего ателье и торговать кожей. Нет, он собирается искоренить рюшечки. Нельзя доверить моду никому кроме себя. Вот что я хочу, вот материал. Подошву плотную и с небольшим широким каблуком. Натереть воском и оставить естественный цвет кожи. А вы знаток, неплохой дизайн. Можете запомнить, если мне понравится, то я закажу своим женщинам такие же, но без шнурков и по колено. Это были обычные берцы. Вадик служил в армии между универами и понял, что зимой и летом берцами топтать дерьмо всегда одинаково приятно и безвредно для самих сапогов. А тут говна, топтать, не перетоптать. Он запомнил место и пошел проведать Виго. Бойня и колбасно-консервный цех. Вадик решил посмотреть, куда там его соль девают, ведь зрелище убийства его выкормленных поколениями питомцев он пока перенести не мог. Кухня другое дело. Вадик увидел, как пару беспризорных детей потащили сверток с костьми, и улыбающаяся молодая девушка провожала их взглядом. «Добрый день, и вам добрый, хотите колбас купить?» Люстра подыграла и молчала, встретив незнакомую девушку на заводе Виго. «Не откажусь, это действительно крысы, нас храм и святая крышуют. У нас все чисто и законно. Можно взглянуть на производство? Конечно, нельзя. Как минимум вы можете быть шпионом. А во-вторых, там руки надо каждые 5 минут мыть, чтобы чистоту соблюдать. А у тебя очко медведя на воротнике, тебе точно нельзя туда». Люстра захрипела, сдерживая смех. Вадик посмотрел на жилетку, с криком ее сорвал и выбросил на дорогу, и, тыкая пальцем в ржущую люстру, не находил слов, чтобы описать свое возмущение тем, что полгода ходил с этой. Он втянул шею и нервно подергался. «Не прощу, сука, сегодня я твое очко натяну, блять». Как ни странно, Вадик подготовил очко люстры с энтузиазмом. «Блять, я чувствую себя оскверненной, что это за пыточный инструмент, свечи, блять, себе такое суй». А еле отмылась от этого чувства в душе. Вадик втянул люстру в кровать. «Поноси очковину медведя возле рта с мое, и не так себя почувствуешь. Давай свой персик сюда, я должен снять стресс. Ах, что это? Холодно, блять. Что это за масло? Тебе повезло, что я тебя люблю и забочусь о твоей попке. Тебе может даже понравиться. Хм, неужели это так хорах, сука, блять? А во. Ага, именно это чувство я надеюсь не испытать через 99 лет. Что за ебанутые контракты ты там подписывал в своем мире? Неужели кто-то захочет сделать такое с мужчиной? Сам в ахуе, какие-то странные у меня старики в покровителях. Обчхуй, сука, Константиныч. Теперь просто расслабься и позволь мне позаботиться о тебе. Давай кончай быстрее, я хочу запереться в душе и плакать под струей до утра. Отличная идея, я с тобой. До сих пор хочу разодрать себе горло до мяса. Вдруг пройдет, моя любимая люстра стала первой эльфийской попкой на моем члене. Я постараюсь прочувствовать тебя хорошо. Вадик натягивал визжащую демоницу, пока она не смирилась и не упала лицом на простыню. Как я от такого могла кончить? Блять, мне и правда нравится, я такая грязная, хнык, хочу в душ. 16. Вадик смотрел на стеклянный потолок. Стекло было некрашим, желтоватого цвета, мутным, с пузырями и зажато в деревянные рамы. Были откосы 45 градусов, чтобы снег не продавил это чудо. Блять, если бы сама не знала, что это стекло было практически с нуля сделано за гроши, я бы инфаркт схватила за такое расточительное помещение. Оно принесет нам миллионы, люстрачка. Просто смотри, как я превращу дерьмо в золотые монеты. Кстати, о дерьме, его сохранили как нужно, по твоим инструкциям. И зачем тебе забивать склады этими крысиными катышками? Топить печь обрался? Ты же видела пластины в бродильных цехах? Всего два стекла могут обеспечить 8 кубов теплом. Не будь это так дико выматывающим, я бы уже построил бы завод бытовой техники. Но пока я еле справляюсь с нашим оборудованием для заводов. Но на эту тепличку я выделил достаточно сил и внимания. Сейчас я покажу тебе, чем мы будем заниматься. Вадик надел рукавицы из крысиной кожи. Эту кожу вымочили в извести и мех слез с нее. Теперь она стала тонким материалом, пригодным для технического применения, а не только шуб и одежды. Он взял брикет крысиного дерьма. Оно было сухим и плотным и держалось в куче. Фу, блять, Вадик, больше не прикасайся ко мне. Через пару месяцев ты будешь готова сама голыми руками повторять это. Ведь это стоит того, это будет стоить золота. Вадик проковырял дырку в какахе и взял с деревянного ящияка пару отборных семян. Пока он не был уверен в культуре, выведенной на клумбах во дворе, но эти черненькие тетраэдры миллиметр шириной стоят минимум золотой за штуку, золотой за грамм. Он повторил процедуру, пока не забил крысиными какахами, будто гусиными яйцами, лоток. И что это такое? Это старый форт, новая торговая марка нашей растущей сети заводов. Стражник из личной охраны был одет в гражданскую одежду. Это был последний писк на улицах Милана. Даже самый захудалый перекупщик барахла мог позволить пару сапог от ставшего популярным сапожного ателье Берцо. Штаны и кожаный пиджак с пуговицами цвета песка и натуральной кожи, мех был обращен внутрь. На правой стороне выжженная буква «В» показывали, что это подлинный набор мужской зимней одежды от еще одного ателье, и как ни странно, там работали только человеческие женщины и ни одного гнома. Это очень грело самолюбие чистокровного человека. Наконец-то люди смогли составить достойную конкуренцию этим коротышкам. Довершал этот образ кожаный кашкет с козырьком, новое веяние моды. Но приглянувшиеся всем после того, как Виго начал ходить именно в таком наборе одежды с таким кашкетом. Виго держал огромный авторитет и уважение в трущобах. Он создал то самое предприятие, которое кормит детей на улице и позволяет дешево купить эту одежду. Даже дети с трущоб могут прикупить небольшой пиджак и штаны. И девочки тоже совсем не против походить на мальчишек и носить штаны, лишь бы не получить обморожение. А самые крутые с мальчуганов могут даже достать кашкет, как у Виго. Стражник встретил благородную даму со своим сыном, какие-то мелкие бароны, содержащие фермерское хозяйство и поля на хуторе около Милана и приехавшие перезимовать в городскую резиденцию. Они прогуливались на заснеженной улице, взявшись под руки, и парень нес кожаную сумку. Стражник прикоснулся к козырьку, и благородный ему в ответ прикоснулся к козырьку своего белоснежного цилиндра. Все дело в том, что благородный отметил вкус стражника, ведь на меховом пальто благородного парня черными нитями было вышито «В», и он тоже носил пару лакированных берц. Его мать тоже одела изящную шубу до колен с огромными красными пуговицами, из-под шубы было видно пару высоких сапожек на завышенном каблуке, тоже от гнома, который пошил берцы стражника. Такой наряд носила самая уважаемая женщина в Милане, даже две, Аня Милана и Святая. Стражник зашел в магазинчик, с которого шли благородная пара сына и матери. Он оглядел ассортимент: консервы, водка, сигареты. Рядом был другой магазин, там были совсем другие товары: колбаса, сосиски, паштеты и прочее дешевое продовольствие. Но благородные туда не заглядывали, ведь они не могли открыто купить крысятину. Даже консервы в этом магазине заставляли благородных дам морщиться. Но водка и сигареты были популярны среди благородных. «Что-то желаете?» На вопрос продавца стражник достал деревянную коробочку с кармана левой груди пиджака и ответил: «Мне одну пачку старого форта и 10 штук поштучно. Пару секунд. С вас золотой и 10 серебряных. Держите. Спасибо, вот ваш товар. Простите, можно задать личный вопрос?» Пока стражник спрятал сигареты, скрученные из буроватой листвы, в деревянный портсигар с мундштуком в середине, он ответил: «Давай, вы же работаете в поместье лорда?» «Я стражник». «Ох, отлично, у вас же там проводит отбор в полицию?» «У меня младший братишка крупный детина, он немного глуповат, но он умеет исполнять приказы. Если насчет того, как вступить в полицию, то нужно пройти пару экзаменов вроде бега 100 метров на время и подтягивания. Этого достаточно, чтобы стать помощником патрульного. Выше должности требуют знания письма и арифметики. А еще выше – знание устава, который можно прочитать в гражданской приемной, там даже не нужна сила, даже гномы и хафлинги могут выучить все это и стать инспектором. Все действительно так просто? Нет, там шеф просто монстр. Он раскалывает таких жуликов, что тебе и не снилось. Попытка провернуть темные делишки в его полиции – это путевка на каторгу. Если твой здоровенный братишка не хочет валить лес, то лучше ему не пытаться нажиться, используя должность. Всего доброго. Стражник и сам думал переметнуться в полицию, но тот коротышка его пугал. Кроме того, он хорошо устроен у лорда. Лорд Милана прикурил от лучины, и горничная унесла совок с перлом обратно в камин. Он мог бы сделать небольшой огонек магии, но уже забыл все комбинации и жесты, которые учил в молодости. Стражник тоже прикурил сигарету, вставленную в мундштук. Лорд Милана посмотрел на аккуратно распечатанную бумажную пачку сигарет. Это был обычный мягкий пакет из дешевой пожелтевшей бумаги с печатью в виде силуэта форта, проданного они Вадику. Снизу были слова «Старый форт». «Один золотой волшебное зелье, можно купить за один золотой». Он вытянул сигарету, расковыряв краюшек, размотал и рассмотрел косо и плотно уложенные цельные листья вяленого подорожника, высушенного уже после скручивания. Вадик построил линию по производству этих сигарет и отдельно выпустил пакетированный вариант для благородных. Стражник затянул сигару, и приятный ментоловый дымок заполнил его легкие. Он почувствовал, как исцеляется его печень после вчерашнего приема популярной нынче водки. Дичайшая отрава, но если можно отойти от бодуна за серебряный, то он не против оторваться с парнями в борделе. Он добавил к наблюдениям старика пару своих мыслей. Поштучно они стоят серебряной за штуку, за бумагу они вычитают 13 серебряных. И главное, пачка не продается за серебряные, только золотой. Это они что, считают, что эта пачка стоит тонны зерна? Тонна тут была не тысячи килограмм. Бочка объемом в 500 литров, набитая зерном, была у них тонной, но все ровно внушающее количество. Даже моя дочь сообразительнее тебя. Неужели ты не заметил, что такое консервы? Это оружие. Леди Аня, умнее любого человека в Милане, возможно, она уступает в некоторых аспектах вам, но лично я с вами и рядом не стоял. Я даже не понял ваш прямой намек с оружием. Эти консервы прокормят небольшой диверсионный отряд, перешедший через границу, несколько дней, пока они будут никем не замечены и пробираться в тыл. Если эти консервы стоят 10 серебряных в этой чудесной банке, то за 30 золотых можно купить месяц полностью секретной работы в королевстве эльфов. Понимаешь, о чем я? А эти целебные сигареты? Лорд закатал рукав и рассек письменным ножом себе предплечье. Он глубоко втянул дым сигареты, и опавший пепел оставил лишь мундштук в его зубах. Ошарашенный стражник смотрел, как лорд стер платком кровь, и рука была целой. Лорд поправил рукав и сказал: «Золотая монета, эти твари просто безумцы. Такое качество этого растения. Просто невероятно, что это стоит золотую монету. Они явно готовятся к войне, и с таким товаром я понимаю, что скоро война придет нам на порог. Отправь тайно от Ани пачку этих сигарет прямиком к герцогу. Думаю, эта услуга замнет наши давние разногласия. Также я приготовил письмо. Убедись, чтобы никто не узнал. Вот деньги». Вадик злорадно подкалывал люстру. «И как, моя гидропонная система теплиц, на крысиных какашках тебе уже нравится гидропоника? Простыми это выращивание растений в горшках и полив минеральными удобрениями». Люстра потерла лоб и проворчала: «Как я могла усомниться? Ты же с самого лабиринта сыпал ужасающими идеями, и тут подобрал крысиную какашку. Моя деловая хватка дает осечки. Я поклоняюсь тебе, могучий дьявол. Твоя мудрость не знает границ». Вадик использовал огромные куски дерьма как первосортную почву для местного читерского растения. Он думал о том, чтобы сделать кока-колу или что-то подобное эликсиром на основе наркотиков, наводнивших Америку в начале 20 века. Но крутой вид курящего диза быстро вправил мозги Вадика в нужное русло. Золотое дно, целебные сигареты – это мечта любого никотинового наркомана. Тем более ингаляция этого зелья еще быстрее и равномернее разносит его по каждой клеточке организма, чем инъекция шприцом. Вадик держал пачку этого эликсира молодости и думал, не подложил ли он свинью Ане. Может, она надеялась на то, что ее старик в скором времени отойдет от дел. Как ни странно, благородные сожрали наживку с пачкой сигарет, а также сожрали наживку с крысиными шубами, одетыми Аней и жрицей. С такими моделями, носящими их одежду, шлюшки были завалены заказами и пришлось нанимать дополнительный штат рабочих из их бывших коллег. Эти коллеги-шлюшки Под чутким руководством Вадика и бывших благородных дам, занимались пошивом простого зимнего кожаного комплекта, с мехом повернутым внутрь, который могли позволить себе даже обычные рабочие Вадика. Раньше в моде был гротескный средневековый убийца в кожаной броне с кучей ножей на ремешках, теперь Милан превратился в Лондон начала 20-го века. Благородные денди ходят бок о бок со шпаной, и на улицах кипит индустриализация. Вадик балдел от того, что осознавал, что в этом мире есть магия и любой из благородных может ебануть фаерболом, а пиздюк с подворотни, не растерявшись приемами Джеки Чана, нашинкует этого мага десятками растыканных по карманах мясницких ножей. Какой сюрреалистичный мир он создает, какой он чудесный. Он подумывал построить железную дорогу и паровоз на своих волшебных аккумуляторах, и даже помнил отличный паровой мотор для создания любых размеров двигателя без огромного котла. Но нужно не откусывать больше, чем может проглотить. Максимум личный мотоцикл на двигателе Стирлинга. Он мог бы распространить схему волшебного двигателя, но решил обойтись простым каскадом схем огня. Двигатель на мане слишком опасен, когда еще нет понятия о полной секретности. Он подумывал о замене приводов, насосов и вентиляции в своих цехах, пока еще не повылазили промышленные шпионы и не украли их. Двигатель Стирлинга мне понравился, такой стимпанк. Фото в конце главы. Потому уже заказал десяток прототипов восьмицилиндрового двигателя Стирлинга у старого друга с Горного Королевства. Чертежи были переданы 2 месяца назад в день продажи первой партии. Он использовал эти моторы для замены в линии брожения пшеничного солода, которую он отдал своему партнеру Дарфу, за процент с прибыли их производства. Кроме того, о волшебных схемах там не было речи. Он просто указал, что нужно держать температуры, указанные в градусах Цельсия, и отдал градусник с методом его производства и определения единиц измерения. У дворфов денег как говна. Купит и стекло на градусники, и схемы для волшебных печей и обогревателей, которые уступают схемам они, но тоже работают. А моторы сами создадут, они в этом деле мастера. И вот Белка сообщила, что у них долгожданные гости. «Привет, друг, ты сделал ту вещь?» На вопрос Вадика дворф усмехнулся. «О нашем заводе ты не спрашиваешь, как я понял. Ты о том спецзаказе? Как бы я ни смотрел, а он не поедет. По крайней мере, мы его не сдвинули бы своими волшебными схемами. Я разберусь, как поставлю эту штуку на ноги, то прокачу и тебя». Вадик вышел за ворота и увидел упряжку лошадей с небольшим прицепом, накрытым парусиной. Он его расшнуровал и стянул. Вадик оглядел четырехколесный каркас повозки из металла и несколько жестяных крышек, прикрывающих мотор Стирлинга на 8 цилиндрах. «Идеально, все как я себе представлял. Немного деревянных панелей, кожаные кресла и тент, стекло попрозрачней, и малютка будет шикарно». Люстра смотрела на дорогущую бесполезную игрушку, но помалкивала, помня свой прокол с крысиным дерьмом. «Слышишь, друг, чертежи не выбрасывай. Скоро мы можем создать другое общее предприятие. Конечно, твой привод для спуска и подъема лифтов и прочие изобретения с этим двигателем, жрущим ману, это просто новый глоток воздуха в разработке шахт. А отбойный молоток, если бы не снос деталей двигателя молотка, то он бы окупился бы за месяц, но мне нравится». Вадик всунул двигатель куда только смог и набросал пару эскизов, которые дворфы довели до ума. Даже это его удивило. За 2 месяца они наделали десяток прототипов, и этот первобытный самоходный вагончик без амортизаторов и нормальной коробки скоростей. Но Вадик и этому был рад. Он уже приготовил и печь, и специальные батареи аккумуляторов для этого двигателя. «Просто добавь воды и поехали. Ты уверен?» Вадик надел шлем из пробковой древесины, и рядом стояла жрица и готовый дать закурить сигарет Дис. Все, кроме Ани, собрались посмотреть на чудо-колесницу. Вадик затянул ремни кресла, покрутил тугую баранку и сказал: «Жрица, дорогая, если что, то сначала исцеляй голову. Мне нужны мои мозги». «Хорошо». Вадик потянул рычаг, и аккумулятор закончил с печью. Жар ударил Вадику в лицо. Он палкой толкнул поршень, и 8 цилиндров начали плавное движение. Вадик плавно выжал педаль газа, и как бывало с батиной копейкой, она тронулась и мотор заклинило. «Все хорошо, нужно больше тепла». Вадик сдвинул рычаг, и вторая батарея стала сверху первой, сцепившись замками, и мотор уже сам раскрутился. «Очень быстро и мощно. Поехали. Газ и... ебаный в рот». Машина дернулась, и Вадик пизданулся об руль шлемом из пробки, отчего на шлеме осталась вмятина, а его рога плотно вгрызлись в шлем изнутри. Но Вадик очухался, выровнялся и довольно начал рулить самоходным каркасом автомобиля. Дварф с выпученными глазами скалил скрипящие зубища и возбужденно пыхтел. Он заорал, выведя толпу со ступора, и побежал догонять Вадика. «Вадик, сука, дай порулить. Ты обещал, жди очереди и иди ищи шлем на свою огромную башку, а то расхуяришь переносицу и станешь еще страшней, ха-ха-ха». Дварф догнал ползущую как улитку повозку, влез на нее, отчего мотор натужно запыхтел. Но третий рычаг добавил батарею, и Вадик со 100-килограммовым коротышкой плавно ускорились и дико матерились, пока дрались за руль. «Странно, я тоже хочу влезть на эту повозку», — сказал Дис, и они с матерью наперегонки побежали догонять рассекающих по снежному полю первопроходцев. Вадик сожалел, что фотоаппарата нет, чтобы снять этот исторический момент, но бьющий в лицо ветер и рокот мотора его взбодрили. «Пусти за руль, Скотт, и откуда у тебя такая силища, блядь? Ладно, бери баранку, но без резких поворотов, у нас дети в машине, хихи». И четыре довольных морды подпрыгивали на скорую руку прикрученных досках, которые служили полом машины, держась за железный каркас кабины. А во, это же паровой двигатель Стирлинга, 17. Вадик мучился с особенным куском стекла у себя в личной мастерской. Он оформил его и быстро бросил в воду, только бы не треснул. Это уже не первая попытка. Валик запустил кочергу и выловил с бочки парующий кусок стекла. Это метод создания особого стекла. Эффект такой закалки нужен был Вадику для безопасности. Вадик сел и стал водить по куску стекла тонким карандашом с сердцевиной с волшебного кристалла твердый свет. Он вырисовывал схемы под поверхностью черного непрозрачного стекла. Они были особенно плотными и сложными и включали в себя замкнутую рабочую схему. Вадик примерялся к рукояти и осторожно надел шлем из пробки. Также он натянул металлическую кольчугу на грудь. Руки и ноги можно восстановить сигаретами, а вот сердце и легкие нужны не меньше головы. Жрицы рядом нет, никто не должен знать об этом эксперименте. Заряд аккумулятора должен был накопиться. Вадик навел корявый кусок стекла на бутылке у стены. Прикоснулся указательным и средним пальцем к двум выступающим контактам из твердого света. Пам-пам-пам. Три бутылки в середине ряда влетели в конец стены. На стружке, рассыпанной под бутылки, был виден четкий конус чистого пространства. Стружку смело вместе с бутылками. Вадик посмотрел на корявый прототип телекинетического бластера и положил его на стол. У формы пистолета остался небольшой усик стекла из-за того, что он был еще жидким стеклом, когда его уронили в воду. Вадик кожаной рукавицей взялся за усик и, прикрыв лицо, щелкнул этот усик пополам. Бластер взорвался от внутреннего напряжения стекла, вызванного быстрым охлаждением, и все улики были стерты.